Часть вторая. Можем убедить любого быстро, качественно, дешево и сердито. Булыга, мерно поругиваясь, скользил по жирной грязи в сторону автомобильного парка. На недавно оборудованном контрольно-техническом пункте сидел мрачный прапорщик, по должности старший техник, и смачно ругался в полевой телефон ТА-57. Капитан засунул свою верхнюю часть в помещение техпункта и довольно грозно произнес: «Гав!» Прапорщик подскочил на месте и чуть было не заглотил трубку. Поперхнулся и в ужасе уставился на огромнейшего капитана. «Чего тебе?» — в ужасе залепетал он, глядя на звероподобного замполита. «Денег дай!» — потребовал Булыга. «И я буду жаловаться!» — заортачился прапорщик, на всякий случай продумывая, сколько у него в кармане рублей и зачем замполиту роты деньги в такой дыре, как город Грозный и, в частности, его предместье. Капитан довольно ухмыльнулся. «Смотри, денег не дашь, весь войду». Начальник контрольно-технического пункта в ужасе начал копаться в карманах. Замполит поморщился и прекратил ломать комедию. В двух словах он объяснил прапорщику, зачем пришел. Булыге всего-навсего нужен был бронетранспортер для выезда на недавно полученную задачу. Прапорщик проклял все на свете. И подумал, что уж лучше бы он отдал всю имеющуюся у него наличность, чем бронетранспортер. «Я без распоряжения зампотеха ничего из парка не выпущу». Выпалил он и, нырнув под стол, стал накручивать ручку полевого телефона и просить на коммутаторе соединить его с зампотехом. Булыга, пожав плечами, вышел в парк и схватил рукой за шкирку пробегавшего мимо матроса из ремонтников. Матрос попытался рвануть, как на 100-метровке. Однако, перебирая ногами, понял, что земля ушла из-под ног, а промасленный бушлат натянулся на уши. Капитан, держа на вытянутой руке матроса, с удивлением рассматривал его. «Откуда болезный такой будешь?» «Я из ремзвода», — прохныкал матрос. «Меня знаешь?» — вопросил Булыга и приблизил свою огромную голову к болтавшейся головенке матроса. «Так точно», — пискнул матросик. «Вы из первой роты, из замполит». «Сейчас, пока я добрый, нежный и ласковый, ты мне расскажешь все расклады про технику первой роты, а то мне как-то не досуг все было заняться». Матросик был опущен на землю. Поняв, что на сей раз обойдется без лосей, ремонтник довольно подробно и толково расписал, какие машины на ходу и у каких что сломалось. Обрисовал недостаток запчастей, недобрым словом упомянул парковых работников, нехороших боевиков, недавно обстрелявших расположение автопарка из миномета. Булыга покачал головой и послал матросика за своими водителями и экипажами. Матросы, входившие в состав экипажей бронетранспортеров, услышав от ремонтника лишь «Замполит ваш, возле КТП ждет», побросали все свои нехитрые дела и в припрыжку ринулись из десантных отделений, где добросовестно хрючили, постепенно морально разлагаясь. Булыга встретил их ласковой отеческой улыбкой. У механиков, водителей и пулеметчиков от нехорошего предчувствия сжалось где-то внутри. «Итак, мои грязные псы войны и масляные солдаты удачи, через час я выезжаю с первым взводом. А это значит, два БТРа в полной готовности встречают меня у ворот парка». Матросы облегченно вздохнули. Не так уж все и печально, как казалось раньше. А техника? Ну, может, для кого-то она и поломана. А для кого-то и нет. Вопрос здесь чисто философский, и на данный момент обсуждениям не подлежал. Ровно через час первый взвод в количестве 15 вооруженных до зубов матросов аккуратным строем выстроился возле ворот полевого парка. Командир взвода, лейтенант Степной, зевнул во всю пасть и, дабы не терять зря времени, начал опрашивать стоящих в строю матросов на предмет уверенных знаний своих четких и отлаженных действий в различных ситуациях. Как то обстрел, подрыв, атака НЛО. А в это время зампотех батальона пытался грязно ругаться на невозмутимого капитана Булыгу. «Да где я тебе два БТРа возьму, замполит?» — разорялся сухощавый усатый майор. «С боевых из Грозного буквально 2 дня назад вернулись. Машины черт знает сколько не обслуживались. В твоей роте у 2 машин ТНВД полетело и...» Тут майор закрыл рот и в недоумении уставился на 2 транспортера, лихо подлетевшие к контрольно-техническому пункту. С брони спрыгнул один из механиков-водителей, попытался изобразить строевой шаг и, игнорируя присутствие майора, обратился к Булыге, приставив развернутую ладонь к промасленному шлемофону. «Товарищ капитан, броня к выезду готова!» «Я надеюсь, ничего проверять не надо? Ни пулеметы, ни боеприпасы?» — полунасмешливо переспросил замполит механика. «Никак нет, не нужно!» — ответил механик. «Вперед, на КТП, путевки забирать!» Механик, осчастливленный, что его отпустили, юркнул в вагончик пункта и буквально через минуту вынырнул с путевками в руках. Зампотех так и остался стоять с открытым ртом. Булыга помахал ему ручкой и, уже уходя, обернулся и выдал на прощание. «Танки пошли, замполит молодец! Танки стоят, зампотеху пипец!» Взвод лейтенанта Степнова в течение нескольких секунд занял места на броне, согласно боевого расчета. Два матроса установили на корме автоматический гранатомет АГС-17. «КПП батальона!» — скомандовал капитан. Булыга пошел на командный пункт командира батальона подполковника Перегудова получать последние ценные указания и забирать звездных мальчиков, которым требовалась помощь в проведении каких-то переговоров. К БТРам подползли два чудака гражданской наружности, обвешанные фотоаппаратами, видеокамерами и микрофонами. «Здорово, бойцы!» — бодро гаркнул один из них. «Пшел в жопу!» — лениво ответили матросы почти что хором и дружно отвернулись от чудаков. Обиженные гражданские каким-то непонятным нюхом учуяли командира и подошли к дородному матросу-связисту, всегда таскавшемуся хвостиком за ротным замполитом. «Вы тут, наверное, командир?» — уважительно спросили они связиста. Матрос повертел башкой в каске по сторонам, увидел одобрительную усмешку лейтенанта Степнова и довольную рожу матроса Кошкина. «Ну, дык я, а шо?» При этом он попытался изобразить на своем лице сложную гамму мужества, умопрозорливости. Однако состроил такую страшную рожу, что гражданские отшатнулись и залепетали. «Мы корреспонденты с газеты, вот тут у нас аккредитация, из отдела воспитательной работы, из штаба округа, из Москвы». Они стали судорожно расстегивать молнии карманов на своих гражданских жилетках-разгрузках, доставать бумажки и рисовать их матросу. Связист сделал еще более глубокомысленное лицо, взял бумажки, немного потупил и с важным видом передал их Кошкину. «На, разберись тут, холоп!» Корреспонденты открыли рты. Кошкин, улыбаясь во всю морду лица, схватил бумажки. «Слушаюсь, барин!» Бумажки незаметно перекочевали в руки лейтенанта. «Зови меня, ваша светлость!» — заважничал связист. Сидевшие рядом матросы делали строгие озабоченные лица и пытались не заржать во все горло. Надо сказать, что это стоило им больших моральных и физических усилий, так как Кошкин начал приставать к корреспондентам. Сперва он начал расспрашивать, сколько им платят. Журналисты что-то рассказывали. Кошкин делал умный вид. Связист сидел и важничал. Лейтенант Степной с пристрастием изучал корреспондентские корочки. «А вот у меня есть такой потрясающий материал для вас». Самозабвенно врал Кошкин. «Мало про это кто знает, но многие слышали. Сенсационный материал. Можно сказать, информационная бомба». Журналюги переглянулись между собой, предложили матросу закурить и поинтересовались, а что же это за материал такой? Кошкин сгреб оставшиеся полпачки ЛМа, со смаком закурил, снял каску и черную вязаную шапочку, которую носил вместо подшлемника. От головы пошел пар, чудесно заструившийся в лучах неяркого зимнего солнышка. Один из корреспондентов заценил картину, ахнул и, схватившись за фотоаппарат, попросил разрешения сфотографировать матроса. Лейтенант благосклонно кивнул. Кошкин сделал печальное лермонтовское лицо, картинно поднес сигарету к губам и был сфотографирован 10 раз. Потом эта фотография обошла многие газеты и журналы. Правда, надписи к фотографиям были разные. То он был матросом Тихоокеанского флота, то Северного, то десантником гвардейской, псковской, черниговской дивизии, то спецназовцем ГРУ, то солдатом спецназа внутренних войск и еще каким-то там спецназовцем-трубопроводчиком.